Корабль приблизился, как только ТРА сообщили о взятии ремонтного дока. Все они ощутили, как под разрушительными ударами мощных батарей содрогнулась вся мегаструктура. Залпы уничтожили резервные доки и суда обеспечения. Разрушили работоспособность всей станции. Палуба дрожала. Казалось, кто-то не впопад бьет в огромный гонг. Мрачные, мертвенные звуки разносились, словно в дворце из разносящего эхо мрамора. Воздух начал пахнуть совсем иначе. Он стал сухим, будто в нем смешались пепел или сажа. Хавсеру стало страшно, страшнее даже, чем тогда, когда находился в гуще рукопашной схватки рядом с ТРА. Он представлял себе калькулюс бомбарди в монашеских капюшонах, рядами стоящих в золотых гнездах вокруг артиллерийского центра. Они быстрым речитативом напевали сложнейшие алгоритмы в запрограммированные пульты управления орудийными батареями. Ошибки случались. Достаточно лишь одного крошечного упущения, возможно, лишние цифры, чтобы мегаваттный лазер либо ускорительный луч ударил на пару метров левее или правее. И это при дальнобойности в 60 тысяч километров. Док взорвется, как бумажный фонарик, раздувшийся от горючего газа. Хавсер понял, в чем разница. Он не сомневался в способности воинов ТРА защитить его от самого грозного сверхсиловика. Он боялся только тех вещей, которые они не могли контролировать. Начиналась следующая фаза войны. Поступило сообщение, что экспедиционный флот начал атаку на главный мир тишины. Воины ТРА направились на полярные платформы ремонтного дока, чтобы взглянуть на это действие. Посадочные платформы открыли, чтобы армейские корабли с механикумами и обслуживающим персоналом смогли попасть в док. Хавсер присоединился к волкам, которые глядели вниз сквозь переплетающиеся балки и швартующиеся пустотные челноки. Огромные люки и грузовые ворота были распахнуты настежь, словно расправленные крылья мифических рухов. Под всем этим простиралась поверхность планеты, похожей на гигантский апельсин. Из-за вакуума все казалось более четким, поэтому отражаемый солнечный свет своей яркости походил на неон. Воины ТРА выбрались на решетки балок и распорок, чтобы лучше рассмотреть начинающуюся операцию. Они не обращали внимания на огромную высоту. Хавсер старался выглядеть, как ни в чем не бывало, но боролся с желанием ухватиться за первый попавшийся поручень или руку. Он бочком залез на стыковочную балку вслед за Эской, Богобоем и Ойе. Другие волки собрались на помостах вокруг них. Приблизительно в 3 километрах под ними в поле зрения появился строй гигантских кораблей развертывания, и воины стали внимательно наблюдать за ними, иногда указывая на некоторые характерные технические детали. Больше всего Хавсера поразило поведение 3 воинов, которые стояли рядом с ним. Они припали к помосту, подобно нетерпеливым хищникам, выслеживающим добычу с вершины утеса. Ойе присел на четвереньки, а 2 других пригнулись так низко, что казалось, они почти лежали. «Словно собаки на солнце», — подумал Хавсер. «Тяжело дышащие, настороженные, готовые в любой момент отреагировать на угрозу. Доспехи, в которые они были закованы, казалось, не давали совершенно никакой защиты. Шквал маленьких, но ослепительных вспышек, пронесшихся на фоне оранжевой полусферы под ногами, обозначил начало орбитальной бомбардировки. Темные узоры немедленно изуродовали воздух тишины. В небо потянулись огромные массы дыма, выбитой ударами пыли. Теперь апельсин мира казался подгнившим. Неторопливые суда развертывания начали выбрасывать десантные капсулы. Позади монолитных транспортников оставались облака то ли семян, то ли мелкого сора. Волки не переставали комментировать происходящее. Ойе несколько презрительно высказался о командующем 40-го экспедиционного флота и его штабе. не способных синхронизировать десантирование с движением терминатора, как поступил бы он сам, и потерявших таким образом психологическое и тактическое преимущество сумерек. Эско согласился, но добавил, что хотя он бы сам предпочел воевать на ночной стороне планеты, обычным солдатам не нравится вести боевые действия ночью. «Скверные глаза», — сказал он, словно рассуждая об инвалидах или непримечательных животных. И тут же добавил, «Ты уж прости». Последнюю фразу он бросил через плечо Хавсеру, который, взгромоздившись позади них, изо всех сил цеплялся за балку. «За что?» — удивился Хавсер. «Он приносит извинения твоему человеческому глазу», — сказал Богобой. «Возможно, кто-то должен оказать тебе услугу и вынуть и его тоже», — усмехнулся Ови. Три волка расхохотались. Хавсер смеялся, показывая, что понял, воины шутят. Волки вернулись к наблюдению за вторжением. «Конечно, будь я главным», — сказал Эско, — «то просто сбросил бы Агвая на их главное обиталище и вернулся неделю спустя, чтобы забрать его из руин». Три волка вновь засмеялись, оскалив клыки. Они хохотали так громко, что помост, на котором стоял Хавсер, даже слегка задрожал. Раздался крик, все мигом обернулись, чтобы узнать, в чем дело. Медведь и еще один истра по имени Арсир наконец выбили расчет силовиков, который ранее испарил Хьяда у входа в подуровень. Они вытащили их на открытое место, где собрались трай, и перебили, словно в неком ужасном кровавом ритуале. Несмотря на то, что обитатели тишины мало походили на людей, Хавсер старался не смотреть в сторону бойни. Худшую часть ритуала воины переберегли для командира расчета. Стоявшие вокруг них бойцы Тра радостно заорали. Расчленение доставило им истинное веселье. «Они изгоняют Малефик», — сказал Агвай. Хавсер поднял глаза. Он не слышал, как к нему приблизился массивный, покрытый гарью ярл. «Что? Они выгоняют его», — объяснил Агвай. «Все эти мучения лишь для того, чтобы он уже никогда не вернулся сюда. Испытав боль, Малефик не захочет возвращаться, чтобы потревожить нас вновь». «Понятно», — ответил Хавсер. «Надеюсь на это», — сказал Агвай. Силовики были мертвы. Волки больше не прикасались к их телам. Хавсер смотрел, как медведь подошел к спуску на подуровень и вырубил топором еще один символ оберега.